Глава 12. Эпиграф. Кто жаждет увидеть открытое море, простор безграничной соленой воды, то вверх поднимающие волны, то в бездны, гонимой бушующим ветром, и мягкую нежную рябь, бесформенно-серые гряды, растущие быстро, как горы при реве грозящем буруна, что миг изменяется море, но любящий видит его всегда неизменным и верным себе. О, так же не иначе любит и так же стремится к горам своим горец. «Я снова обрел мужество», — говорил Е-23 под шум, царивший на платформе. «Голод и холод помрачают ум людей, иначе я мог бы раньше подумать о таком исходе. Я был прав, за мной охотятся, ты спас мою голову». Группа пенджабских полицейских в желтых штанах под предводительством разгоряченного, покрытого потом англичанина, пробилась через толпу, стоявшую вагонов. За ними незаметно, словно кошка, шел толстый человек, похожий на адвокатского клерка. «Взгляни на Саиба, читающего бумагу. В его руках описание моей внешности», — сказал Е-23. «Они переходят от вагона к вагону, словно рыбаки, забрасывающие сети в пруд». Когда процессия дошла до купе, Е-23 перебирал четким, уверенным движением руки. Аким насмехался над ним, уверяя, что он так напился, что потерял щипцы для углей, составляющие отличительный признак садду. Лама, погруженный в размышления, сидел, устремив пристальный взгляд вдаль, а фермер, оглядываясь украдкой, собирал свои пожитки. — Тут только кучка святош, — громко сказал англичанин и прошел среди общего смятения, так как во всей Индии появление местной туземной полиции связано с лихоимством. «Теперь все затруднение состоит в том, — шепнул Е-23, — чтобы послать телеграмму с извещением, где я спрятал письмо, за которым меня отправили. Я не могу идти на телеграф в таком виде». «Разве недостаточно, что я спас тебе жизнь?» «Недостаточно, если дело не будет закончено». «Разве врачеватель больных жемчужин не говорил тебе этого? Идет другой Саиб, а...» Это был высокий, бледный, участковый полицейский надзиратель с поясом, шлемом, блестящими шпорами и всем остальным снаряжением. Он гордо выступал, крутя усы. — Что за дураки эти полицейские Саибы? — весело сказал Ким. Е-23 взглянул из-под опущенных век. — Хорошо сказано, — пробормотал он изменившимся голосом. — Я иду напиться воды. Постереги мое место. Он выскочил и почти попал в объятия англичанина, который осыпал его ругательствами на плохом наречии урду. — Тумут, ты пьян, нельзя так толкаться, словно станция Дели принадлежит тебе, мой друг. Е-23, у которого не дрогнул ни один мускул на лице, ответил потоком ругательств, конечно, доставивших большое удовольствие Киму. Они напомнили ему мальчиков-барабанщиков и казарменных слуг в Умбалле в первое тяжелое время его пребывания в школе. «Дурак!» — протянул англичанин. «Ступай в свой вагон!» Шаг за шагом, почтительно отступая и понижая голос, желтолицый садду влез обратно в вагон, проклиная участкового полицейского до самых отдаленных его потомков. Тут Ким чуть было не вскочил с места. В своем проклятии он призывал камень королевы, записку, находящуюся под ним, и коллекцию богов, совершенно новыми для Кима именами. — Я не знаю, что ты говоришь, — вспылил англичанин, — но это поразительная дерзость. — Выйди вон. Е-23 представился, что не понимает, и серьезным видом вынул свой билет, который англичанин сердито вырвал из его рук. — О, какие притеснения! — проворчал из угла Джад. — И только из-за шутки! Он смеялся, слушая, как свободно управлялся садду своим языком. — Твои чары что-то недействительны, служитель Божий! Саду пошел за полицейским с униженным и умоляющим видом. Толпа пассажиров, занятая детьми и узлами, ничего не заметила. Им выскользнул вслед за ним. У него в уме мелькнуло воспоминание о том, как этот сердитый и глупый Саиб вел громкие разговоры с одной старой дамой вблизи Умбалы 3 года тому назад. «Все идет хорошо», — шепнул Саду, сжатый громогласной, крикливой, растерянной толпой. Между ног у него очутилась персидская борзая. На спину напирала клетка с кричавшими соколами, находившимися под присмотром сокольничьего какого-то раджи. Он пошел дать знать о спрятанном мною письме. Мне говорили, что он в Пешаваре. Я мог бы знать, что он, как крокодил, всегда в другом потоке. Он спас меня от беды, но жизнь я обязан тебе. — Разве он один из нас? Тим нырнул под грязную руку погонщика верблюдов и разогнал стаю щебетавших сейхских матрон. — Один из важнейших. Мы оба счастливо попали. Я подам ему рапорт о том, что ты сделал. Я в безопасности под его защитой. Он пробрался сквозь толпу, осаждавшую вагоны, и уселся на корточки у скамьи вблизи телеграфного отделения. — Возвращайся, а не то твое место займут. Не бойся за успех дела, брат, и за мою жизнь. Ты дал мне вздохнуть. А Стрикленд Саиб поставил меня на ноги. Мы еще поработаем вместе. Прощай. Ким бросился в вагон, смущенный, гордый, но в то же время несколько недовольный, что у него не было ключа к окружавшим его тайнам. Я еще новичок в игре, это верно. Я не сумел бы так обезопасить тебя, как этот Саду. Он знал, что под фонарем всего темнее. Мне и в голову не пришло бы сообщать новости под видом проклятий. А как умно поступил Саиб! Ну ничего, я спас жизнь одному из них. Куда ушел фермер? Служитель Божий, шепотом спросил он, усаживаясь в набитый вагон. «Его охватил страх», — ответил лама с оттенком нежного лукавства. «Он увидел, как ты в мгновение ока превратил Марата в Саду. Это потрясло его. Потом он увидел, как Саду попал прямо в руки полицейского. Все вследствие твоего искусства. Тогда он взял своего сына и бежал, потому что, — сказал он, — ты превратил мирного торговца в дерзкого спорщика с Саибами, и он боится такой же участи». «Где Саду?» «С полицейским», — сказал Ким. «Но ведь я спас ребенка этого человека». Лама с кротким видом нюхал табак. «Ах, Чела, смотри, как ты попался! Ты исцелил его ребенка только для того, чтобы это вменилось тебе в заслугу. Но ты околдовывал Марата с честолюбивым намерением. Я наблюдал за тобой, посматривая во все стороны, чтобы... поразить старика и глупого фермера. Оттого и произошли беда и подозрения. Им сдержался усилием воли, несоответственным его годам. Как всякий юноша, он не любил, чтобы его унижали или неправильно судили о нем, но он чувствовал себя в тисках. Поезд выехал из Дели в темноту ночи. «Правда». — пробормотал он. — Когда я оскорбил тебя, я был неправ. — Больше того, Чела, ты пустил в мир действие, и как камень, брошенный в пруд, так распространяются следствия этого действия, неизвестно, насколько далеко. Эта неизвестность была благоприятна и для Кима, и для спокойствия души ламы, если подумать, что в это время в Симле... давалась телеграмма о прибытии Е-23 в Дели и другие, еще важнее, о местонахождении письма, которое он должен был похитить. Случайно слишком ревностный полицейский арестовал по обвинению в убийстве, имевшем место в одном отдаленном южном государстве, страшно разгневанного аджмирского маклера, который объяснялся на платформе в Дели с неким мистером Стриклендом, пока Е-23 пробирался окольными путями в запертое сердце города Дели. Через 2 часа разгневанный министр одного из южных государств получил несколько телеграмм, сообщавших, что всякий след некоего избитого Марата совершенно потерян. И к тому времени, как неторопливо шедший поезд остановился в Сахаранпуре, последняя рябь от камня, который помог бросить Ким, докатилась до ступенек мечети в отдаленном Роуме и помешала молиться благочестивому человеку. Лама же помолился по всем правилам у решетки, вокруг которой велись покрытые росой растения, вблизи платформы, ободренные ясным солнечным светом и присутствием своего ученика. «Мы оставим эти вещи», — сказал он, указывая на медный паровоз и блестящие рельсы. «Тряска железной дороги, хотя это и удивительная вещь, обратила мои кости в воду. С этого времени мы будем дышать чистым воздухом. Пойдем в дом женщины из Кулу». Ким весело пошел вперед с узлами. Ранним утром дорога в Сахаранпур бывает чиста и полна аромата. Он вспомнил про утро в школе святого Ксаверия, и это довершило его и без того уже большое удовольствие. Откуда такая поспешность? Мудрые люди не бегают, как цыплята на солнце. Мы приехали за сотни миль, и до сих пор я не был почти ни одной минуты наедине с тобой. Как можешь ты получать наставление, находясь постоянно среди толпы? Как могу я, обремененный потоками речи, размышлять о пути? Так ее язык не укоротился с годами, — ученик улыбнулся. Не уменьшилась и жажда к талисманам. Я помню, когда однажды я говорил о колесе жизни, лама стал шарить за пазухой, ища последнюю копию. Ее заинтересовали только дьявол и осаждающие детей. Ей вменится в заслуги, что она приняла нас через некоторое время. При удобном случае. Позже, теперь мы пойдем, не торопясь, поджидая, подчиняясь цепи вещи, поиски верно направлены. Так шли они, не торопясь, среди обширных цветущих фруктовых садов через Аминабад, Сахай-Гунги, Акрол на Форде и маленькую Фулесу. Линия Севаликских холмов оставалась к северу, а за ней виднелись снега. После продолжительного сладкого сна путешественники поднимались и шли, не спеша, гордой поступью через пробуждающееся селение. Им молча протягивал нищенскую чашу, причем глаза его, вопреки закону, переходили с одного края неба на другой. Потом Ким тихонько прокрадывался по мягкой пыли к своему учителю, сидевшему под тенью мангового дерева или какого-либо другого дерева, чтобы поесть и попить на воле. Полдень после беседы и небольшого перехода они ложились спать, и освеженные выходили на Божий свет, когда становилось прохладнее. Ночь заставала их вступающими на новую территорию. Какое-нибудь избранное селение, замеченное 3 часа тому назад по обработанной земле, о котором много говорилось по дороге. Тут они рассказывали свою историю, каждый вечер новую со стороны Кима. Их принимали радушно или жрец, или старшина по обычаю гостеприимного Востока. Когда тени становились короче, и лама тяжелее опирался на Кима, всегда вынималось колесо жизни, раскладывалось на вытертые перед тем камни, и лама длинной соломинкой указывал круги, один за другим. Тут наверху сидели боги, и они были с нами сновидений. Тут было наше небо и мир полубогов, всадников, дерущихся среди гор. Тут были картины переселения душ в животных. Души, поднимающиеся или спускающиеся по лестнице, которым нельзя мешать во время их восхождения или нисхождения. Тут были ады, холодный и горячий, и обиталище мучимых призраков. Пусть Чела изучит мучения, которые происходят от обжорства, сдутые желудки и горящие внутренности. Чела учился послушно, опустив голову и быстро водя смуглым пальцем вслед за указывавшим ему пальцем ламы. Но когда дошли до человеческого мира, деятельного и бесполезного, находящегося как раз над адом, ученик стал рассеян, потому что видел, как по дороге катило само колесо. Оно ело, пило, торговало, женилось и ссорилось, и в нем было полно жизни. Часто лама делал предметом своей беседы изображение живых существ на картинах, приказывая Экиму, который только и ждал этого, заметить, как плоть принимает тысячи образов, кажущихся людям желательными или отвратительными, но в сущности не имеющими никакого значения. Рассказывал он, как неразумный дух, состоящий в рабстве у свиньи, голубя и змеи, жаждущие бетеля, нового ярма быков, женщин или княжеской милости, обязан следовать за телом через все небеса и ады и обойти их все. Иногда какая-нибудь женщина или бедняк в виде ритуал, иначе это нельзя было назвать, которым развертывалась большая желтая картина, бросали на край ее цветы или несколько раковинок. Раковинки эти в Индии и Африке употребляются как деньги. Для этих смиренных людей было достаточно, что они встретили служителя Божьего, который, может быть, вспомнит их в своих молитвах. «Исцеляй их, если они больны», — говорил лама, когда Кимом овладевал азарт. «Исцеляй их, если они больны лихорадкой, но не прибегай к колдовству. Помни, что случилось с Маратом». «Значит, всякая деятельность вредна», — заметил Ким, лежа под большим деревом на разветвлении Дунской дороги и наблюдая за маленькими муравьями, бегавшими по его руке. «Хорошо воздерживаться от действий, кроме тех, которые вменяются в заслугу. Во вратах знания нас учили, что воздерживаться от деятельности недостойно саибов, а я саиб». «Всеобщий друг», — лама прямо взглянул на Кима, — «я старик, довольствующийся вполне внешним видом природы, как ребенок. Для тех, кто следует по пути, нет ни черного, ни белого, ни Индостана, ни Бодхьюма. Мы все души, ищущие освобождения. Какой мудрости не научился бы ты среди саибов, когда мы придем к моей реке, ты освободишься от иллюзий рядом со мной. Ах, кости мои болят по этой реке, как они болели в поезде, но дух мой сидит выше костей в ожидании. Поиски верно направлены». «Я получил ответ. Могу я предложить вопрос?» Лама наклонил свою величественную голову. «Я ел твой хлеб в продолжении 3 лет, как тебе известно. Служитель Божий, откуда получались?» «Много богатств, по мнению людей в Бодхьюме», — спокойно ответил лама. «Когда я сижу на месте, у меня является иллюзия почести. Я прошу то, что мне нужно. Я не забочусь о прибыли. Это остается для моего монастыря. Ах, высокие черные сидения в монастыре и стройные ряды послушников». И он рассказывал истории, рисуя пальцем по пыли громады кафедральных соборов, защищенных от обвалов, говорил о процессиях и танцах дьяволов, о превращениях монахов и монахинь в свиней, о святых городах в горах на высоте 15 000 футов, об интригах между монастырями, о голосах среди гор и таинственном мираже, танцующем на сухом снегу. Он говорил даже о Лхасе и о Далай-ламе, которого видел и обожал. Каждый долгий день воздвигал новую преграду, отделявшую Кима от его расы и материнского языка. Он вернулся к мыслям и сновидениям на местном языке и машинально следовал церемониалу ламы, еде, питье и так далее. Ум старика все более и более возвращался к своему монастырю, как и глаза его постоянно оборачивались к прочным снегам. Река мало беспокоила его. Правда, по временам он долго смотрел на какую-нибудь рощицу или ветку, ожидая, по его словам, что земля разверзнется и явит свое благословение. Но, в общем, он довольствовался тем, что идет с своим учеником, не спеша, при умеренном ветре, дующем с Дона. Это был не Цейлон, не Будгайя, не Бомбей, не какие-то поросшие травой развалины, на которые он наткнулся 2 года тому назад. Он говорил об этих местах, как ученый, лишенный тщеславия, как ищущий, идущий со смирением, как старый человек, умный, сдержанный, охватывающий познание блестящим глубоким взглядом. Мало-помалу, бессвязно, при виде какого-нибудь предмета на пути, он рассказал все свои странствования по Индостану. И Ким, любивший его бессознательно, полюбил его осознанно. И так они шли, наслаждаясь полным блаженством, воздерживаясь, как требует правила, от дурных слов, алчных желаний, не объедаясь, не ложась спать на высокие постели, не надевая дорогих одежд. Желудок говорил им о времени, а люди приносили еду по пословице. Они были владыками поселений Аминабада, Сахайгуна, Акрола на Форде и маленькой Фулесы, где Ким преподал благословение проходившей мимо женщине. Но новости скоро распространяются в Индии. И вскоре по полям пробрался к ним, неся с собой корзину фруктов с ящиком кабульского винограда и золотистых апельсинов, седобородый слуга, худощавый сухой Урья, и попросил их оказать честь его хозяйке своим присутствием. Она в отчаянии, что лама так долго не бывал у нее. «Теперь припоминаю», — сказал лама, как будто это была совершенная новость. «Она добродетельна, но чрезмерно болтлива». Ким сидел на краю коровьих яслей и рассказывал сказки детям сельского кузнеца. «Она будет только просить о другом сыне для ее дочери». «Я не забыл ее», — сказал он. «Пусть это вменится ей в заслугу». «Пошли сказать, что мы придем». Они прошли полями 11 миль в 2 дня и были окружены вниманием, когда достигли цели путешествия. Старая госпожа сохраняла все традиции гостеприимства и принуждала к тому же своего зятя, который находился вполне под башмаком своего дамского персонала, и покупал покой ценой займов у ростовщика. Годы не ослабили ни языка, ни памяти. И из скромно закрытого решеткой верхнего окна в присутствии не менее полудюжины слуг она осыпала Кима комплиментами, которые привели бы в полное смущение европейских слушателей. «А, это ты бесстыдный мальчишка из Парао!» — пронзительно кричала она. «Я не забыла тебя. Умойся и ешь. Отец сына моей дочери недавно уехал. И так мы, бедные женщины, обречены на молчание и бесполезны». В доказательство своих слов она неутомимо взывала к своим слугам, пока те не принесли еды и питья, а вечером, когда окутанный медно-коричневым и бирюзовым туманом вечер спустился на поля, она велела вынести свой паланкин на грязный передний двор, освещенный дымящимися факелами, и из-за не слишком закрытых занавесей принялась болтать. Если бы служитель Божий пришел один, я приняла бы его иначе, но с этим плутом нельзя быть достаточно осторожной. Магарани, — сказал Ким, выбирая, как всегда, самый важный титул, — разве моя вина, что никто иной, как Саиб, полицейский Саиб, назвал Магарани лицо, которое он увидел? Тссс! Это было во время паломничества. Когда мы путешествуем, ты знаешь пословицу. Назвал Магарани сокрушительницей сердец и расточительницей наслаждений. Запомнил. Это верно, он сказал, то было во время расцвета моей красоты. Она засмеялась отрывистым смехом, словно попугай над куском сахара. Ну, расскажи мне про твое житье-бытье, насколько это можно слушать без стыда. Сколько девушек и чьи жены висят на твоих ресницах? Вы пришли из Бенариса. Я отправилась бы туда и в нынешнем году, но моя дочь... У нас только два сына, Фай, вот оно влияние равнин. В Кулу мужчины настоящие слоны. Но я хотела бы попросить у твоего служителя Божьего, отойди в сторону, плут. Какого-нибудь зелья против страшных колик в желудке, которые бывают у старшего сына моей дочери, в то время как поспевают плоды мангового дерева. 2 года тому назад он дал мне хороший заговор. «О, служитель Божий!» — сказал Ким, вне себя от внутреннего смеха при взгляде на печальное лицо ламы. «Это правда. Я дал ей средства против ветров. Зубов! Зубов! Зубов!» — резко проговорила старуха. «Исцеляй их, когда они больны!» — с наслаждением проговорил Ким. «Но ни в коем случае не прибегай к колдовству. Вспомни, что случилось с Маратом». Это было 2 дождя тому назад. Она утомила меня своей надоедливостью. Лама простонал, как, вероятно, стонал раньше его неправедный судья. Случается, заметь, мое чело, что даже те, кто хочет следовать по пути, сбиваются с него пустыми женщинами. 3 дня подряд, когда ребенок был болен, она разговаривала со мной. А с кем же я должна была говорить? Мать мальчика ничего не знала, а отец, это бывало по ночам во время холодной погоды, говорил только «молитесь богам» и снова принимался храпеть. Я дал ей заговор. Что мог тут поделать старый человек? Хорошо удерживаться от действия, хорошо, кроме тех, которые вменяются в заслугу. Ах, чела! Если ты покинешь меня, я останусь совершенно одиноким. «Во всяком случае, молочные зубы у него легко прорезались, — сказала старуха, — а все жрецы одинаковы». Ким строго кашлял. Он был слишком молод, чтобы одобрять ее легкомыслие. «Надоедать мудрецам не вовремя, значит, навлечь беду. Там над конюшнями есть какой-то болтун», — отпарировала старуха с хорошо знакомым щелчком украшенного драгоценностями указательного пальца. Он в совершенстве усвоил тон семейного жреца. Может быть, я забываю о почестях, которые должна оказывать моим гостям, но если б вы видели, как он колотит кулаками по своему животу, который похож на не вполне выросшую тыкву, и кричит «Вот где боль!» — вы простили бы меня. Я почти решаюсь взять лекарство Хакима, врача-шарлатана. Он дешево продает его. И действительно, от него он стал жирен, как бык самого Шивы. Он не отказывает в лекарстве, но я сомневаюсь за ребенка, потому что находится оно в каких-то подозрительных бутылках. Во время этого монолога лама исчез во тьме по направлению к приготовленной ему комнате. — Ты, вероятно, рассердила его, — сказал Ким. — Нет, он не рассердится. Он устал. А я его забыла, потому что я бабушка. Только бабушка может следить за ребенком. Матери годятся только для того, чтобы родить детей. Завтра, когда он увидит, как вырос сын моей дочери, он напишет заговор. Потом он может также судить о снадобьях нового Хакима. Кто этот Хаким, Магарани? Путешественник, как ты, но скромный бенгалец из Дакка, знаток медицины. Он избавил меня от нездоровья после того, как я поела мясо маленькой пилюлей, которая подействовала, как дьявол, сорвавшийся с цепи. Он путешествует, продавая очень ценные препараты. У него есть даже бумаги, отпечатанные по-ангрецки, английски, в которых говорится о том, что он сделал для людей, страдающих болью в спине, и для слабых женщин. Он здесь 4 дня, но, услышав о вашем приходе, хакимы и жрецы всего мира, змеи и тигры, он, как мне кажется, спрятался куда-то. Когда она остановилась, чтобы вздохнуть после залпа слов, старый слуга, невозбранно сидевший на границе светлого круга, отбрасываемого огнями факелов, пробормотал: «Этот дом словно загон для скота для всех шарлатанов и жрецов. Не давайте ребенку есть плоды манго. Но разве можно доказать что-нибудь бабушке?» Он почтительно возвысил голос. «Саиба, Хаким спит после еды. Он в помещении за голубятни». Ким ощетинился, как такса на стойке. «Вывести на свежую воду и переговорить бенгальца, учившегося в Калькутте, красноречивого дакского торговца с надобьями, было бы хорошим делом. Не следует, чтобы ламу, а следовательно его, оставляли в тени ради такого человека. Ему были знакомы эти объявления на английском языке, помещавшиеся на последних страницах туземных газет. Ученики школы святого Ксаверия иногда потихоньку приносили их, чтобы посмеяться между собой. Язык признательного пациента, рассказывающего о симптомах своей болезни, чрезвычайно прост и откровенен. Урия, ничего не имевший против того, чтобы напустить одного паразита на другого, проскользнул к голубятне. «Да», — сказал Ким со сдержанным презрением, — «вся их торговля заключается в небольшом количестве подсвеченной воды и большом бесстыдстве. Их жертвы — истощенные князья и слишком упитанные бенгальцы, их барыш — дети, еще не родившиеся». Старуха рассмеялась отрывистым смехом. — Не будь завистливым. Заговор — это лучше. Я никогда и не отрицал этого. Постарайся, чтобы служитель Божий приготовил мне хороший амулет к утру. — Только невежды отрицают, — загудел низкий грубый голос, и какая-то фигура присела на корточки. — Только невежды отрицают значение заговоров. Только невежды отрицают значение лекарств. Крыса нашла кусок желтого имбиря и сказала: «Я открою торговлю колониальными товарами», — возразил Ким. Битва началась, и можно было рассмеяться, как старуха замерла, внимательно прислушиваясь. «Сын жреца знает имена своей кормилицы и 3 богов. Он говорит: «Слушайте меня, или я прокляну вас 3 миллионами великих?» «Положительно». У этого невидимки было несколько стрел в колчане. Он продолжал: «Я только учу азбуки. Я научился всей мудрости саибов. Саибы никогда не старятся. Они танцуют и играют, как дети, когда становятся дедушками. Сильная порода!» — крикнул голос из паланкина. «У меня также есть снадобья, которые избавляют от головной боли во время жары и от злых людей. Хороший состав, приготовленный в то время, когда луна стоит в подходящем созвездии, и желтые земли у меня есть. Арпланы из Китая, от которого человек молодеет на удивление своей семьи, шафраны из Кашемира и самый лучший кабульский салеп. Многие люди умирали». — Этому я вполне верю, — сказал Ким. — Прежде чем познакомились с моими снадобьями, я не даю моим больным только чернила, которыми написан заговор, а еще разные горячительные снадобья, которые проникают вглубь и борются со злом. «Очень сильно борются», — со вздохом проговорила старуха. Незнакомец начал пространный рассказ о несчастьях и банкротстве, украшенный многочисленными упоминаниями о петициях к правительству. «Если бы не судьба, неблагоприятствующая мне, я был бы теперь на государственной службе. У меня есть ученая степень из большой школы в Калькутте, в которую, может быть, поступит сын этого дома». «Поступит, наверное, если даже мальчишка нашего соседа сможет получить через несколько лет ученую степень, то насколько более призов смогут получить в богатой Калькутте некоторые знакомые мне дети?» «Никогда не видал я такого ребенка», — проговорил все тот же голос. «Родившийся в благополучный час, и, увы, только бы эти колики не превратились в черную холеру, которая может унести его, как голубя, предназначенный жить долго, ему можно позавидовать». «Хвалить детей приносит несчастье, не то бы я стала слушать этот разговор. Но задняя часть дома оставлена без присмотра, а и в этом мягком климате люди все те же люди. Отца ребенка также нет дома, и я в мои старые годы должна быть сторожем. Вставайте, вставайте, берите паланкин, пусть Хаким и молодой жрец решают между собой, что лучше, заговоры или лекарства. Эй, негодяи, принести табаку для моих гостей, а я иду домой». Паланкин тронулся, качаясь в сопровождении блуждающих факелов и своры собак. 20 селений знали Саибу, ее недостатки, ее язык, ее щедрые милости. 20 селений надували ее по незапамятному обычаю, но никто не украл бы у нее или не ограбил бы ее в границах ее владений ни за какие дары мира. Тем не менее она производила большие инспекторские смотры, шум от которых слышался на полпути от Мусури. Им смягчился, как всегда бывает, когда встречаются авгуры. Хаким, продолжая сидеть на корчиках, дружески пододвинул ногой трубку, и Ким затянулся хорошим табаком. Окружающие ожидали серьезных профессиональных прений, а, может быть, и дарового лечения. «Разговаривать о медицине при невеждах то же, что учить павлина пению», — сказал Хаким. «Истинная вежливость очень часто бывает невниманием», — ответил Ким в тон. «Следует знать, что все это делалось с особыми приемами, рассчитанными на то, чтобы произвести впечатление». «У меня язва на ноге!» — крикнул поваренок. «Взгляни на нее!» «Отойди!» «Убирайся!» — сказал Хаким. «Неужели здесь в обычае надоедать чтимым гостям? Вы толпитесь, точно буйволы!» «Если бы Саиба знала, — начал Ким, — ай, ай, отойдите, а не только для нашей госпожи. Когда вылечат от колик ее молодого шайтана, тогда, может быть, и нам, бедным людям, позволит. Госпожа кормила твою жену, когда ты был в тюрьме за то, что пробил голову ростовщику. Кто говорит против нее?» Старый слуга сердито крутил седые усы при свете молодого месяца. «Я отвечаю за честь дома. Ступайте прочь!» И он прогнал своих подчиненных. Хаким, еле двигая губами, сказал: «Как поживаете, мистер О'Хара? Очень рад увидеть вас». Ким судорожно ухватился за чубук. Если бы это случилось где-нибудь в другом месте, на большой дороге, он, может быть, не удивился бы. Но здесь, в мирном затишье жизни, он не ожидал встретиться с Хури Чандером. Досадным было также и то, что он дал себя провести. — Ага, я говорил вам в Лукнове. — Ресу Грам, я снова появлюсь, и вы не узнаете меня. Насколько вы держали пари, а? Он медленно жевал зерна кардамона и тяжело дышал. — Ну зачем ты пришел сюда? — А, вот в чем вопрос, как сказал Шекспир. — Я пришел поздравить вас с вашим удивительным делом в Дели. — О, говорю вам, мы все гордимся вами. сделано чисто и ловко. Нашему взаимному другу, он старый мой друг, случалось бывать в чертовски затруднительных положениях. Теперь ему придется побывать еще в таких же. Он рассказал все мне. Я рассказал мистеру Лургану, и он доволен, что вы подвязаетесь так успешно. Весь департамент доволен. В первый раз в жизни Ким вздрогнул от чувства гордости, которое может все же привести к смертельной пропасти при похвале департамента. Заманчивой похвале от сотрудника, ценимого другими сотрудниками. Ничто на земле не может сравниться с этим чувством. Но инстинкт восточного человека подсказал ему, что Хурри путешествует не для того, чтобы расточать комплименты. — Скажи, в чем дело, бабу? — повелительно проговорил он. — О, пустяки! Только я был в Симле, когда пришла телеграмма о том, что спрятал наш взаимный друг и старик Крайтон. Он взглянул на Кима, чтобы убедиться, как тот примет эту дерзость. — Полковник Саиб, — поправил ученик школы святого Ксаверия. — Понятно. Он узнал, что я свободен, и послал меня в Читор, чтобы я нашел это дурацкое письмо. Я не люблю юга, слишком долго ехать по железной дороге. Но я получил хорошую подорожную. Ха-ха! Возвращаясь назад, я встретил в Дели нашего общего друга. Он сидит теперь смирно и говорит, что одежда саду чрезвычайно удобна для него. Ну, тут я и услышал, как хорошо, как ловко вы поступили под влиянием минуты. Это было чудесно. Но я и пришел сказать вам мое мнение. Лягушки неутомимо кричали в канавах. Луна начинала склоняться к закату. Какой-то веселый слуга вышел побеседовать с ночью и поиграть на барабане. Им заговорил на местном наречии. — Как ты шел за нами? — О, это пустяки! Я узнал от нашего общего друга, что вы пошли в Сахарунпор. Иду и я. Красные ламы не могут пройти незамеченными. Я покупаю себе мой ящик с лекарствами. Я действительно очень хороший доктор. Я иду в Акролу на форде, слышу про вас и по дороге веду разговоры. Узнаю, когда гостеприимная старая госпожа послала слугу. Все они хорошо помнят прежние посещения старого ламы. Я знаю, что старухи не могут обходиться без лекарств. И я являюсь как доктор... И вы слышали мой разговор. Я считаю его очень хорошим. Даю вам слово, мистер О'Хара, на протяжении 50 миль вы и лама известны всему простому народу. Ну вот я и пришел. Понимаете? Милый мой, — сказал Ким, смотря на широкое ухмыляющееся лицо, — я Саиб, дорогой мистер О'Хара, и надеюсь принять участие в большой игре. В настоящее время вы подчинены мне по департаменту. Так зачем же болтать, как обезьяна на дереве? Люди не идут за кем-нибудь из Симлы и не меняют одежды только для того, чтобы сказать ему несколько сладких слов. Я не ребенок. Говори по-индостански и расскажи суть дела. Ты не говоришь ни одного правдивого слова из 20. Зачем ты здесь? Дай прямой ответ. Это очень трудно, когда говоришь с европейцем, мистер О'Хара. Вы должны были бы знать это в ваши годы. Но я хочу знать, — со смехом сказал Ким. Если это относится к игре, то я могу помочь. Как я могу сделать что-нибудь, когда ты только ходишь вокруг да около? Хури Чендер взял трубку и сосал ее, пока в ней ничего не осталось. Теперь я буду говорить по-местному. Сидите смирно, мистер О'Хара. Это касается родословной белого жеребца. Опять? Ведь это давно кончено. Большая игра кончится только тогда, когда умрут все. Не раньше. Выслушайте меня до конца. 5 государей подготовляли внезапную войну 3 года тому назад, когда Макбуп Али дал вам родословную жеребца. Благодаря этим известиям наша армия напала на них раньше, чем они были готовы. Да, 8000 человек с пушками, я помню эту ночь. Но война не началась. Таков обычай правительства. Войска были отозваны, потому что правительство думало, что раджи достаточно напуганы, а кормить людей в высоких горных проходах недешево. Челас и Бунар, раджи с пушками взялись за вознаграждение охранять проходы от всяких нападений с севера. Они выказывали страх и вместе с тем уверяли в дружбе. Он захихикал и снова перешел на английский язык. «Понятно. Я говорю все это неофициально, чтобы объяснить политическое положение мистера О'Хара. Официально мне воспрещается критиковать действия высших властей. Теперь я продолжаю. Предложение понравилось правительству, желавшему избегнуть расходов, и был заключен договор, на основании которого Челас и Бунар должны были оберегать проходы, как только правительственные войска отойдут оттуда. В это время, после того, как мы встретились, я до тех пор торговал чаем в Ляхе, я сделался клерком по денежным делам в армии. Когда войска удалились, я остался, чтобы уплатить кули, которые проводили новые дороги в горах. Эта прокладка дорог составила часть договора между Бунаром, Челасом и правительством. Так, а потом? Скажу вам, что там было чертовски холодно после лета, — конфиденциальным тоном сказал Хурри. Я боялся, что люди Бунара перережут мне горло как-нибудь ночью. Местные сторожа сипаи смеялись надо мной. Клянусь Юпитером, я такой боязливый человек, но да все равно. Я буду продолжать. Много раз я посылаю сказать, что эти два раджи продались северу, и Макбуб Али, который был еще дальше на севере, вполне подтвердил мои сведения. Ничего не было сделано. Только у меня были отмороженные ноги и отвалилась пятка. Я послал сказать, что дороги, за прокладку которых я плачу деньги землекопам, приготовляются для ног чужестранцев и врагов. Для кого? Для русских. Это составляло предмет открытых шуток для кули. Наконец, меня вызвали, чтобы я рассказал устно, что знаю. Макбуб также приехал на юг. Каков же был конец? В этом году, после таяния снегов через проходы, он снова вздрогнул, являются два чужестранца под видом охотников на диких коз. С ними ружья, а также и цепи, ватерпасы и компасы. Ого! Дело становится яснее. Челас и Бунар приветливо встречают их. Они дают щедрые обещания. Они говорят, как представители своего государя, не скупясь на дары. Они расхаживают по долинам взад и вперед, говоря, «Вот место, где хорошо выстроить бруствер. Здесь вы можете воздвигнуть форт. Здесь вы можете пользоваться дорогой при наступлении армии. Именно те дороги, за которые я платил каждый месяц много рупий. Правительство знает, но ничего не делает». Три других раджи, которым не платили за охрану проходов, посылают гонца с известием о вероломстве Бунара и Челаса. Когда зло уже сделано, когда два чужестранца с ватерпасами и компасами сумели убедить всех пятерых раджей, что какая-то большая армия устремится не сегодня, завтра через проходы, горцы, все глупы, мне, Хурри Бабу, отдается приказание: иди на север и посмотри, что делают там эти чужестранцы. Я говорю Крейтону Саибу, это не судебный процесс, чтобы собирать свидетелей. Он снова вернулся к английскому языку. «Клянусь Юпитером, — сказал я, — почему вы не дадите полуофициального приказания какому-нибудь смельчаку, чтобы он для примера отравил их? Это, если позволите заметить, самая непростительная слабость с вашей стороны. А полковник Крейтон, он расхохотался надо мной. Это все ваша чертовская английская гордость. Вы думаете, что никто не может делать заговоров против вас?» Ким медленно курил, обсуждая положение дела в своем проницательном уме. «Так ты идешь вслед за чужестранцами Нет, навстречу им. Они идут в Симлу, чтобы отдать, отделать рога и головы убитых ими коз в Калькутте. Они джентльмены, исключительно любящие спорт, и им предоставлены правительством особые льготы. Конечно, мы всегда поступаем так. Это наша британская гордость. Так чего же бояться их? Клянусь Юпитером, они не черные люди. Конечно, с черными людьми я могу делать что угодно. Они русские и самые бессовестные люди. Я не хочу иметь дело с ними без свидетелей. Что же, они убьют тебя? О, это пустяки! Я достаточно Герберт, спенсерианец, надеюсь, чтобы встретить смерть, которая, как вам известно, суждена мне. Но они могут побить меня. За что? Хури Чендер с раздражением щелкнул пальцами. Конечно, я пристану к их лагерю в какой-нибудь сверхштатной должности, может быть, переводчика, а не то умственно убогого или голодного человека или что-нибудь в этом роде. В таком случае я могу разузнать что-нибудь. Для меня это так же легко, как разыгрывать господина доктора перед старой госпожой. Только, видите ли, мистер О'Хара, несчастью, я азиат, что приносит серьезный вред в некоторых отношениях, и я также бенгалец, человек боязливый. «Бог создал зайца и бенгальца. Чего ж тут стыдиться?» — привел пословицу Ким. «Я думаю, что это был процесс эволюции от первичной необходимости, но факт все же остается во всем своем куи боно. О, я страшно боязлив. Я помню, раз мне хотели отрубить голову по дороге в Лхасу. Нет, я так и не добрался до Лхасы. Я сел и заплакал, мистер О'Хара, предвкушая китайские пытки. Я не думаю, чтобы эти джентльмены стали пытать меня, но на всякий случай мне приятно иметь европейскую помощь». Он закашлялся и выплюнул кардамон. «Это совершенно неофициальное предложение, на которое вы можете ответить «нет, Хури». Если у вас нет какого-нибудь важного дела с вашим стариком, вы могли бы уговорить его. Может быть, я сумел бы подействовать на его фантазию. Мне хотелось бы иметь вас с собой в этом департаментском деле, пока я не найду этих спортсменов. Я очень высокого мнения о вас с тех пор, как встретился с моим другом в Дели. Я помяну ваше имя в официальном рапорте, когда дело будет окончено. Это очень выдвинет вас. Вот истинная причина того, что я пришел сюда. Конец рассказа, я думаю, правдив. А как насчет первой части? Насчет пяти раджей. О, в этом очень много правды, гораздо более, чем вы полагаете, серьезно сказал Хури. Пойдете, а? Отсюда я иду прямо в Дун. Это очень зеленые и живописные луга. Я пойду в Муссури. Добрый старый Муссури-Пахар, как говорят джентльмены и леди. Потом через Рампур в Китай. Они могут пройти только этим путем. Я не люблю ждать на холоде, но придется подождать их. Я хочу пройти с ними до Симлы. Видите, один из русских француз, а я довольно хорошо знаю французский язык. У меня есть друзья Шандернагори. Он-то, наверное, был бы рад снова увидеть горы, задумчиво сказал Ким. За все последние 10 дней он только и говорил, что о них. Если мы пойдем вместе, мы можем быть совсем чужими по дороге, если так больше нравится вашему ламе. Я буду идти впереди вас на 4-5 миль. Хури, некуда торопиться. Времени очень много. Они будут обдумывать, межевать, снимать карты. Я отправлю завтра, а вы послезавтра, если вздумаете. Вы будете думать до утра. Вину с Юпитером, утро уже близко. Он громко зевнул и, не прибавив ни одного вежливого слова, отправился спать. Ким мало спал в эту ночь и думал по-индостански. Игра по праву называется большой. Я был 4 дня поваренком в Кветте, служа жене человека, у которого украл книгу. И это была часть большой игры. С юга, бог знает откуда, пришел Марат и вел большую игру с опасностью для своей жизни. Теперь я пойду. Я пойду далеко, далеко на север, играя ту же большую игру. Действительно, она как валан летит по всему Индостану. А моим участием в ней и моей радостью, — он улыбнулся во тьме, — я обязан Ламе, а также Макбубу Али, Крейтону Саибу, но в особенности служителю Божьему. Он прав. Великий, удивительный мир. А я Ким. Ким, Ким, один, одно лицо среди всего этого, но я увижу этих чужестранцев с их ватерпасами и цепями. «Каков был результат ночной болтовни?» — спросил лама после молитвы. «Пришел какой-то бродячий торговец с надыбьями, блюдолис у Саибы. Его я уничтожил аргументами и молитвами, доказав, что наши амулеты имеют больше значения, чем его подкрашенные воды. Увы, мои заговоры, неужели добродетельная женщина продолжает настаивать на новом амулете очень упорно? Придется написать, иначе она оглушит меня своим шумом». Он стал рыться в складках одежды, отыскивая футляр с письменными принадлежностями. «В равнинах всегда много людей», — сказал Ким. «Насколько я слышал, в горах их меньше». «О, горы! И снег в горах!» — лама оторвал крошечный кусочек бумаги для амулета. «Ну, что ты можешь знать о горах?» «Они очень близко». Ким распахнул дверь и взглянул на длинную, спокойную линию Гималаев, освещенную золотистыми лучами утреннего солнца. «Я ступал на них ногой только в платье Саиба». Лама печально втянул в себя воздух. «Если мы пойдем на север, — им предложил вопрос восходившему солнцу, — то нельзя будет избегнуть полуденной жары, если идти по более низким горам. Готов амулет, служитель Божий?» «Я написал имена 7 глупых дьяволов, ни один из которых не стоит песчинки в глазу. Вот как глупые женщины сбивают нас с пути!» Кури Чендер вышел из-за голубятни, чистя зубы, как подобает по ритуалу. Мясистый, с толстыми бедрами, с бычьей шеей и низким голосом, он совершенно не имел вида боязливого человека. Ким сделал ему почти незаметный знак, что дело идет хорошо, и, покончив с утренним туалетом, Хури в цветистых выражениях пришел выразить свое почтение Ламе. Лама и Ким поехали, конечно, отдельно от других. А затем старая госпожа, более или менее скрываясь за окном, вернулась к животрепещущему вопросу о коликах младенца. Медицинские познания ламы ограничивались, конечно, сочувствием. Он верил, что испражнения вороной лошади, смешанные с серой и зашитые в змеиную кожу, являются хорошим противохолерным средством, но символизм интересовал его гораздо более, чем наука. Хури отнесся к взгляду ламы так благоговейно, с такой очаровательной вежливостью, что лама назвал его любезным врачом. Хури ответил, что он только неопытный новичок в этих тайнах, но, по крайней мере, и он благодарит богов за это, он знал, когда находится в присутствии знатока. Он сам учился в пышных залах Калькутты у саибов, которые не жалеют расходов, но всегда готов признать, что есть мудрость, кроме земной мудрости, наука размышлений о высоком. Ким с завистью смотрел на него. Знакомый ему Хури-бабу, вкрадчивый, многоречивый и нервный, исчез. Исчез и нахальный продавец снадобий вчерашней ночи. Остался утонченный, вежливый, внимательный, скромный ученый испытавший многое, в том числе и горе, прислушивающийся к мудрым словам, вылетавшим из уст ламы. Старуха поведала Киму, что эти ученые разговоры выше ее понимания. Да она любила амулеты со множеством чернильных знаков. Их можно вымыть в воде, проглотить и покончить дело. Иначе какая польза в богах? Она любила мужчин и женщин и говорила о них, о князьках, которых знала в прошлом, о своей молодости и красоте, об опустошениях, производимых леопардами, и об эксцентричности азиатской любви, о податях, аренде, похоронных церемониях, о своем зяте, легко понятными намеками, об уходе за детьми и об отсутствии приличий в настоящее время. И Ким, настолько же заинтересованный мирской жизнью, как и она, готовящийся покинуть мир, сидел на корточках, прикрыв ноги краем платья, и жадно прислушивался к ее словам, в то время как лама разбивал одну за другой теории излечения тела, предлагаемые Хури. В полдень Хури привязал свой окованный медью ящик с лекарствами, взял в одну руку парадные кожаные сапоги, в другую — яркий, синий, с белым зонтик, и отправился на север, к Дуну, где, как он говорил, его присутствие требовали мелкие князьки тех местностей. — Мы пойдем вечерком, когда станет прохладно, чело, — сказал лама. — Этот доктор, ученый, знаток лекарств и благовоспитанный, уверяет, что жители в предгорьях набожные, великодушные люди, нуждающиеся в учителе. Очень скоро, по словам Хакима, мы выйдем на свежий воздух и ощутим запах сосен. — Вы идете в горы и по дороге в Кулу, о, трижды счастливый! — пронзительно крикнула старуха. — Если бы не домашние заботы, я взяла бы паланкин, но это было бы бесстыдство, и пострадала бы моя репутация. О, я знаю эту дорогу! Каждый переход этой дороги вы везде встретите милосердие. Пригожим, красивым людям в нем не отказывают. Я отдам распоряжение насчет провизии. Не нужен ли слуга, чтобы проводить вас? Нет? Ну так, по крайней мере, я приготовлю вам хорошую пищу. «Что за женщина эта Саиба?» — сказал седобородый слуга, когда в кухне поднялась суматоха. «Никогда она не забывала друга. Во всю свою жизнь не забывала и недруга. А ее стряпня, ух!» — он потер свой тощий живот. Тут были и пироги, и сласти, холодная курица, обильно набитая рисом и черносливом. Всего было так много, что Ким оказался нагруженным, как мул. «Я стара и бесполезна», — сказала старуха. «Никто меня теперь не любит и никто не уважает, но мало кто может сравниться со мной, когда я призову богов и займусь моими кухонными горшками. Служитель Божий и ученик, приходите. Комната всегда приготовлена. Радушный прием готов. Смотри, чтобы женщины не ходили слишком открыто за твоим учеником. Я знаю женщин Кулу. Берегись, чело, чтобы он не сбежал, когда почует воздух своих гор. Эй! Не бери мешок с рисом вверх ногами. Благослови всех домашних, служитель Божий, и прости твоей слуге содеянные ею глупости». Она отерла свои старые красные глаза кончиком покрывала и издала гортанные кудахтающие звуки. «Женщины болтают», — проговорил, наконец, лама. «Но это уж женская болезнь. Я дал ей амулет. Она привязана к колесу жизни, и все преданы здешней жизни. А тем не менее, чело, она добродетельна. Добра, гостеприимна, сердце у нее хорошее. Кто скажет, что это не вменится ей в заслугу?» «Только не я, служитель Божий», — сказал Ким, поправляя щедрый запас провизии на плечах. В уме, закрыв глаза, я пробовал представить себе такую женщину, вполне освобожденной от колеса, ничего не желающей, ничего не делающей, так сказать, монахини. И... О, дьяволенок! Лама чуть не расхохотался вслух. Не могу представить себе этой картины. И я также. Но перед ней миллионы миллионов жизней. Может быть, каждый из них она приобретет немного мудрости. А не позабудет она на этом пути, как делает тушеное мясо с шафраном? Твои мысли направлены на недостойные предметы, но у нее есть искусство. Когда мы придем к отрогам гор, я стану еще сильнее. Хаким верно сказал мне сегодня утром, что ветерок со снегов сбавляет 20 лет жизни человека. Мы пойдем на некоторое время в горы, высокие горы, под шум потоков тающего снега и шум деревьев. Хаким сказал, что мы можем, когда захотим, вернуться на равнины, потому что мы пойдем только вдоль окраин. Хаким полон знаний, но нисколько не горд. Я говорил ему, пока ты разговаривал с Саибой, о странном головокружении, которое бывает временами у меня ночью, и он сказал, что это происходит от сильных жаров и может пройти от свежего воздуха. Размыслив, я удивился, что не подумал о таком простом средстве. «Ты рассказал ему о своих поисках?» — несколько ревниво сказал Ким. «Он предпочитал сам увлечь Ламу, а не с помощью Хури». «Конечно!» «Я рассказал ему мое видение. И как мне вмениться в заслугу, что я дал тебе возможность научиться мудрости?» «Ты не говорил ему, что я Саиб?» «К чему?» «Я много раз говорил тебе, что мы только две души, ищущие спасения». Он сказал, и он прав, что река исцеления прорвется именно так, как я видел во сне, у моих ног, если это будет нужно. Видишь, найдя путь, который должен освободить меня от колеса, зачем я буду беспокоиться о пути на земных полях, которые только иллюзия? Это было бы бессмысленно. У меня есть сновидения, повторяющиеся каждую ночь, есть Джатака. И ты, всеобщий друг, в твоем гороскопе было написано, что красный бык на зеленом поле, я не забыл, приведет тебя к почестям. Кто, как не я, видел исполнение этого пророчества? Я даже был орудием исполнения. Ты найдешь мне мою реку, став в свою очередь орудием. Поиски приведут к желанному концу». Он повернулся своим лицом цвета пожелтевшей слоновой кости, спокойным и невозмутимым, к манившим его горам. Тень его легла на поле далеко впереди его.